Глава 23. Лодка плыла все дальше и дальше. Она не виляла никуда, точно зная свой маршрут. Я лежала под брезентом, закрыв глаза и молилась всем богам, особенно Мимиру. Честно говоря, пожалела о побеге почти сразу. Просто представила, сейчас проснется Велитар, и кто первый найдет меня? Демон, который бороздил Великий океан 300 лет, или Эйрик, который... Я не знала, какой у него опыт капитанства. До недавнего времени даже не знала, что Эйрик был капитаном, потому что воспринимала его профессором по рунам и темным заклятиям. Да и не обсуждали мы мужей моей подруги. Во всяком случае, в прошлом не копались. Я боялась, что из-за меня пострадает Артур и Икер. Боялась, что Велитар догонит, найдет, и разговор у нас будет совсем другой. Ведь он именно так сказал на землях драконов. Но возвращаться поздно. Я плыву на скорости в неизвестность и даже не вижу, что происходит. Лодка начала замедлять свой ход. Заряд артуровской магии иссяк. Нужно осмотреться. Я решительно скинула с себя брезент и села. Восход солнца ознаменовал новый день. А значит, Велитар уже знает, что меня нет на корабле. Потому что этот мужчина не пропускает рассветы. Обернулась назад. Бескрайний океан, как и впереди. И моя маленькая лодка, покачиваясь, плывет на волнах в неизвестность. Еще минут 20 просто тупо смотрю в горизонт, не двигаюсь, жду, но ни спасателей, ни черного корабля Велитара не вижу. Стряхнув утренний озноб, решила осмотреть лодку. Итак, в наличии еда, много еды в горшочках, даже стазисом накрыли, так что до обеда будет горячая каша. Также был еще один бушлат. Кипяток во фляжке, два весла, гарпун с деревянной рукоятью и веревкой на конце. Отлично. День, возможно, продержусь. Я побоялась посылать в воздух фаербол. Опять-таки вдруг его увидит не тот демон. Артур послал меня на север. Значит, в ту сторону и нужно плыть. Вставив пазы весла, я медленно задала ход своей лодке. Грести не умела. Из опыта пару лодочных прогулок в местном парке, и там вода стоячая, а здесь волны не давали особо продвинуться. Мне казалось, я лишь размахиваю веслами и кручусь на одном месте. Только устала и вспотела. Оставила гиблое дело и решила послать в небо фаербол. Сплела самый большой, встала на раскачивающейся посудине, расставила ноги, чтобы не свалиться, пока буду кидать, и подбросила высоко прямо в серое небо с грозовыми тучами. Мой мячик ярко вспыхнул в небе и рассыпался, словно салют на мелкие желтые искорки. Красиво. Вот только грозовые тучи сгущались. Бухнулась обратно. Я совсем не подумала о том, что будет, если начнется гроза или ураган. Снова схватив весла, воодушевленно погребла на север. Нужно во что бы то ни стало найти своих. До полудня я работала руками и веслами, не давая себе передышку, не чувствуя усталости и боли. Нельзя расслабляться и ждать у моря погоды. В полдень тучи немного рассосались, и солнышко начало припекать. Я тут же скинула шапку и бушлат и поежилась от холодного ветра. Отложила весла и открыла горшочек с кашей. Устроилась поудобнее и приступила к незамысловатому обеду. После утоления голода навалилась усталость. Хотелось послать все к черту, обернуться в бушлат и поспать. Еле пересилила себя. «Поспишь дома, Арина». Сурово сказала сама себе и вновь схватилась за весла. С каждым часом надежда доплыть до темна, до спасателей угасала. Теперь я думала, как бы пережить эту ночь. Отгоняла от себя мысли о будущем. Еще рано. Часов 6 до вечера. Икер говорил, что Эйрик дышит в затылок Велитару. Еще немного продержаться. Я сама себя убеждала и гребла. Одно весло задело что-то в воде. Дно, огромный камень, все что угодно, только чтобы это было неодушевленное. Я тут же вытащила оба весла и схватила гарпун. Руки тряслись, я вся тряслась и смотрела в темно-синее море. Но никто не выпрыгнул и не сожрал меня. Скорее всего, камень или затонувший корабль. Вот только я не спешила опускать весла. Ближе к вечеру воздух вокруг стал тяжелым. Видимость с каждой минутой уменьшалась. Туман обволакивал мою лодку со всех сторон. Я вновь надела шапку и бушлат, перестала грести. Было еще светло, но уже ничего не видно, только плотный густой туман. Он стелился по водной глади, что интересно, волн тоже не было. Полный штиль. В этом тумане мою маленькую лодку корабль просто не заметит и может раздавить. А я сижу спиной, оперативно. Увидеть и послать луч могу не успеть. Приняв, как казалось, правильное решение, я убрала весла и уселась лицом к северу. Хоть при полном штиле грести было удобнее и быстрее, не будем рисковать. Я закуталась в бушлат, устроила себе ранний ужин, попила горячую воду из фляжки и разглядывала горизонт. Я верила. Верила, что меня найдут. Потому что без веры я бы впала в отчаяние, а дальше истерика, и ничем хорошим это не кончится. Я верила, до самого вечера верила. Но когда последний луч солнца, ярко вспыхнув, ушел за горизонт, моя вера дала трещину. «Дура! Дура! Дура!» Орала я на себя, кричала в пустоту, в пространство, на свою идиотскую веру в людей, веру в существ этого мира. Схватилась за весла и спустила их в воду. Первый грибок дался очень тяжело. Во-первых, руки ужасно болели от физических нагрузок. Во-вторых, вода стала гуще, что ли. Вытащила одно весло, пытаясь понять, что не так, и заметила, что весло при соприкосновении с водой покрылось корочкой льда. Шумно выдохнула, изо рта вышел густой пар, а самое главное, туман отступал, и я могла разглядеть вечерний горизонт. «Демоны!» Прошептала и заозиралась. Даже приподнялась. Лодка сильно раскачалась от моих резких движений. Пришлось немного сбавить обороты и постараться удержать баланс. Когда я выпрямилась, то первым увидела черный корабль и обрадовалась. Но потом вспомнила, что именно от него я убегала и расстроилась. Нет, лучше, конечно, пусть он, чем одной в океане. Мне даже казалось, я вижу Велитара, стоящего на капитанском мостике и полыхающего своими голубыми глазами. А потом я увидела второй корабль с другой стороны, от моей лодки и такого же демона-капитана на капитанском мостике. Он тоже сверкал голубыми огоньками. Два корабля были довольно далеко от меня, но плыли прямо друг на друга. Возможно, в темноте они не видят меня и могут просто раздавить. Я тут же создала яркий маячок и кинула его над головой. В свете моей магии я увидела Эйрика и Велитара. Они совсем не обратили внимания на мой посыл. Два демона смотрели друг на друга. Капитаны не замедлялись. Я смотрела, как на меня надвигаются мощные корабли, словно я оказалась между Сциллой и Харибдой. Эйрик и Велитар не были друзьями. Я видела, как они смотрели друг на друга. Воздух вокруг стал настолько ледяным, что делать вдох удавалось с хрипом. Между нами замерзало все. Корабль моего похитителя и так был не в лучшем виде, а сейчас ему явно пришлось пережить еще и гнев демона, потерявшего свою пленницу. Мачты обледенели и сломаны пополам. Некоторые паруса изорваны в клочья. Но сейчас он из черного превращается в ледяной. Сначала это коснулось штурвала, и, стелясь, поползло по периметру. Док и Йоран спешно уводили людей из зоны боевого превращения. Я, сглотнув, перевела взгляд на корабль спасителей. У Эрика полным ходом вырвалась сила и замораживала корабль. Вот только там было все чистенько и опрятно. Вновь послала в воздух фаербол, надеясь на их благоразумие, так как до столкновения оставалось 5 метров. В небо взлетел серебристый дракон — Раден. Он покружил и прицелился, чтобы схватить мое судно в лапы. Я села, ноги не держали, да и холодно совсем, руки заледенели. Раден не успел долететь до меня, его мощным ледяным ударом снес Велитар, точнее монстр, огромный ледяной демон. Дракон упал в воду, от его туши мою лодку качнуло в сторону, и я немного сместилась, но еще была между двух кораблей. Рев двух демонов отвлек от поисков дракона в воде. Я подняла голову, затряслась и схватилась за весла. Эрик и Велитар в воздухе рвали друг друга. Больше всего старался Эрик. Велитар лишь отбивался. Наши глаза временами встречались. И я понимала, Велитар хочет добраться до меня. Демон успел увернуться от очередного удара и, прошмыгнув мимо Эрика, полетел ко мне. Но лорд не собирался его отпускать. Он перехватил его. Я видела, как он дробит каменную кожу монстра. Велитар зарычал от боли. Во все стороны полетели ледяные крошки, часть его плеча и ключицы. Но демон упорно летел ко мне, оставив Эрика. Велитар стремится ко мне, но в его глазах нет злости или ярости, лишь тревога. Неужели он просто пытается меня убрать из зоны боевых действий? Тогда почему не дал Радену забрать? Меня завораживают его глаза, глаза монстра. Интуиция кричит, что этот монстр мне ничего не сделает. Велитара сносит еще один демон. Ледяная глыба ударяет его в бок, разрушая наш зрительный контакт. Он не успевает сгруппироваться и падает прямо на мою лодку. Из-за его габаритов лодка не выдерживает нагрузки и силы удара и переворачивается. Честно говоря, первое мгновение я совершенно не понимала, что происходит. Верчусь под толщей воды, барахтаюсь, пытаюсь выплыть, но меня утягивает вниз. А потом приходит боль, холод, страх. 1000 иголочек впиваются и жгут кожу. Конечности деревенеют, сознание мутнеет. Я скинула бушлат. Именно он тянул меня вниз и дернулась вперед. Нужно просто всплыть. Лодка не утонула, болтается перевернутой. Нужно зацепиться за нее. С каждой секундой становится тяжелее двигаться, но у меня получается оказаться на поверхности. С шумным вдохом я хватаюсь за край перевернутой лодки. Обламываю ногти до крови, но держусь, а в небе продолжают драться демоны. Чуть подальше дракон отбивается еще от двух демонов. Док и Йоран пришли на помощь Велитару. «Велитар!» Кричу, что есть мочи, но получается тихий хрип. «Я здесь! Эрик! Райнер!» Один из демонов резко вскидывается, выкидывая пепельноволосого, скорее всего, Райнера в море. Это Велитар. Он безошибочно находит меня и вновь летит в мою сторону. За ним устремляется Эрик. Лорд Севера опять ударяет демона прямо над моей головой, и они, зависнув в 2 метрах, продолжают схватку. «Ты готов убить меня ценой ее жизни?» рычит демон Велитара, хватая Эйрика за шею, дробя кости и поворачивая голову профессора в мою сторону. В глазах Эйрика я не вижу узнавания, ничего не вижу, лишь ярость, направленная не на меня. Слава богам! Велитар говорил, что монстры внутри них неразумны и живут инстинктами. Сейчас их инстинкты — это убить врага. А то, что они не друзья, я как-то догадалась. Но если меня не спасут в ближайшую минуту, я отключусь. Чувствую, как замерзаю. Чувствую, как силы покидают, как деревенеют мышцы и дыхание становится поверхностным. Разум мутнеет, мне хочется вернуться во вчерашний день. Хочется залезть к нему в теплую постель и уплыть на острова. А не вот это вот все. Кажется, я сошла с ума. Чувствую, что даже моя живучесть не справляется с холодом ледяных демонов и океана. Эйрик находит в себе силы и отпускает Велитара. Он почти добрался до меня. Только вернулся Райнер и с грозным рыком набрасывается на летящего ко мне демона. Он утапливает его в метре от меня. Волна от их удара об воду поглощает меня с головой. Не успев задержать дыхание и удержаться, я захлебываюсь и выпускаю из рук единственный спасительный островок — перевернутую лодку. К драчунам присоединился еще один демон. Не вижу, откуда вылетел, и почти не слышу ничего. Органы чувств тоже потихоньку отключаются. Он больше этих, он страшнее, крупнее, сильнее, старше. Но вместо того, чтобы влезть в драку, он летит прямо ко мне и, задевая водную гладь, смыкает свои огромные когтистые лапы под мышками. Ледяной воздух жжет легкие и горло. Я уже не в воде, но дышать все равно не могу. Повиснув в лапах неизвестного монстра, глупо таращусь на то, как Велитара забивают двое мужей-подруги. Теперь их не сдерживает ничего. Моя лодка разлетается в щепки. «Велитар!» Надрывно ору сквозь хриплый кашель, задыхаюсь. Разум мутнеет окончательно, отправляя меня в безопасную темноту.